Седьмое. В том, что Кирино намеревался умыкнуть из-под носа Грасса реликвию Кетры, я перестала сомневаться окончательно, как только услышала, что Летисус Ио теперь предстояло отправиться в Алиту, разыскать там Таши и всячески ему помогать. Судя по тому, как легко они включили меня в обсуждение, я выглядела или полной дурочкой, не способной связать и двух фактов, или настолько злой и обиженной на отца, что не видела ничего ужасного во вмешательстве в его планы. Не сказать, что это неправда. Все-таки в первую очередь меня интересовала возможность избавиться от проклятия, однако уточнить у хмыря несколько моментов стоило. Как бы меня ни злило поведение отца, я не хотела ему мешать и подставлять. Стоило закончить обсуждение, Кир вежливо отказался от приглашения выпить еще по кружке вина и поспешил вернуться в комнату, прихватив с собой бесполезную чашу. Выждав немного, я тоже откланялась и последовала за ним. Сомнения развеивать, как показала практика, следовало безотлагательно, чтобы не накрутилось сверху еще чего. Он не выглядел расстроенным, но в ауре, которую по старой договоренности никто из нас не скрывал друг перед другом, читались нотки раздраженности. До этого не видела, чтобы Кирино хоть как-то реагировал на мелкие просчеты в планах, но здесь его эмоциональность понятна. От этой реликвии, оказавшейся на деле не более чем бессмысленной побрякушкой, многое зависело. Пусть он и научился жить со своим проклятием, бороться с ним и побеждать раз за разом, все вело к той же судьбе, что настигла Ярая. Не сказать, что магистр показывал свои недуги. Ему успешно удавалось скрывать их долгое время от меня, даже когда мы жили в одном доме, но... Но магистр был зависим от лекарств, от крови Ирне. Зная его, скорее всего, он считал себя чудовищем. И те слова, что когда-то сказал ему Шугин: «Ты будешь съеден тьмой». А ведь Ярай говорил, что нам еще рано совать нос в игры настоящих владеющих. Что же он тогда имел в виду? По-своему, наверное, хотел оградить Кирино, воспитанника своего ученика, от последствий пути, на который некогда ступил сам, из которого сошел. Весьма вероятно, уйти его заставило потери близких, ранившая так сильно, что он с тех пор мало кого подпускал к себе. Но не означало ли это, что упомянутая им игра шла уже очень давно? И ведь ниточки все равно вели к тому, что случилось в древности, к ночи гнева. Теперь, когда я поняла, что Кирино беспокоился все-таки по большей части о собственной шкуре, стало проще воспринимать преданность моему отцу. Таши, конечно, был важен для Кира, но в его жертвенность не верилось. Вернее, одной этой причины казалось недостаточно, чтобы хмырь терпел подобное отношение и тащил на себе столько обязанностей. Скорее всего, где-то там еще что-то скрывалось. Однако пока не хватало кусочков мозаики, чтобы увидеть иное, оставалось только догадываться. В этот раз он действительно отправился отдыхать. Когда я зашла, Кирино дремал в кресле, вытянув ноги на табурет, откинув голову назад и сцепив ладони в замок на животе. Меня он, вне всяких сомнений, услышал и почувствовал, но предпочел и дальше притворяться спящим, надеясь, что сжалюсь и уйду. Может, еще несколько дней назад я так и поступила бы. «Реликвия тебе нужна, чтобы снять проклятие?» Бесцеремонно уселась на кровать и с удивлением заметила на тумбочке рядом две одинаковые чаши. Неужели Кирино сделал копию заранее? Если предположить, что чашу он добывал не для себя, а по приказу Грассы, и намеревался подсунуть ему подделку, вот только либо реликвию уже кто-то подделал, либо с самого начала она не была божественным артефактом. Надо бы у Летиса поинтересоваться насчет подробностей. Он-то во всех легендах и мифах как рыба в воде. Не то чтобы я жалела об отказе, который некогда влепила наглому барду и собиралась позволять ему следовать хвостом. Вон, ему и без меня теплое местечко удалось найти. Однако не воспользоваться возможностью выпытать у него хоть что-то. «С чего ты взяла?» — спокойно поинтересовался хмырь, так и не разомкнув веки. «Сейчас я отчетливо видела, что промашка Кира не так уж и пошатнула, даже не расстроила. Вряд ли он не знает о том, что далеко не все идет согласно плану. Вопрос лишь в том, остались ли у Кирино идеи на случай, если с чашей все провалится. Не было же гарантий, что Ио действительно ее достанет. А раз он заранее заготовил копию, что-то альтернативное точно замышлялось. Но была ли я права, полагая, что чашу он намеревался использовать для избавления от проклятия? Может, все не так уж и плохо, и зря я приготовилась к худшему. И какая из них настоящая? С интересом потянувшись к тумбе, я попыталась разглядеть, где была реликвия, а где подделка. «Никакая», — хмыкнул Кир. «Настоящую я уже убрал». «То есть?» — встряхнула головой и невольно рассмеялась. «Кажется, я впервые начала понимать, что же он замыслил». «Тебе и не нужно было, чтобы чаша оказалась магическим артефактом, верно?» И ты пообещал достать ее кому-то еще, помимо отца, а Ио послал раздобыть настоящую, чтобы всем стало известно, в архивах реликвии больше нет. Верно. Поняв, что я не собираюсь отставать, Кирино убрал ноги с табурета, сел удобнее и, наконец, удостоил взором светлых очей. Отсутствие в радужке ржавых вкраплений с некоторых пор действовало успокаивающе. «Но зачем?» Выдержав театральную паузу, пародируя небезызвестного барда, он также театрально развел руками. Видеть кривляние в его исполнении было непривычно, но надолго Кирино не хватило. Вернув на лицо маску невозмутимости, он уставился взглядом в стену и погрузился в размышления. Ребячество проскальзывало в его поведении и раньше, но всегда было несколько натянутым. Словно хмырь примерял чужую роль, подобно костюму, и пытался вычленить выгодные стороны подобной манеры вести себя. «Чтобы иметь преимущество», — уточнила я. «Ты не знаешь, для чего она потребовалась отцу, поэтому...» «Я догадываюсь, для чего колдун собирает реликвии богов», — спокойно возразил он. «Есть там магия или нет?» Боги все равно привязаны к своим безделушкам. Это возможность обратить их внимание на себя. Неужто Кирино не достает неравнодушия к его персоне со стороны медноволосого бога? Хотя если эта чаша гарантировала, что Скиль обратит свой взор на владельца и в полной мере станет оказывать всяческое содействие, ее нельзя считать такой уж бесполезной. Из-за культа Хеффе? Необходимость вытаскивать из него ответы начинала раздражать, и потому в мой голос проникли недовольные нотки. «Ты же знал, что так все и будет, и даже не подумал предупредить, что...» Осеклась и закусила губу. Вот и смысл его отчитывать, словно нашкодившего котенка, если проку никакого. Снова обведет вокруг пальца, обманет, недоскажет, извернется. Гад ползучий. А мои ожидания — целиком и полностью моя проблема. «Что?» — издевательски подтолкнул к продолжению он. И вот меня снова поймали. Снова я повелась на бесконечные «потом», «не сейчас», «как только все будет». А мерзкий хмырь только и рад злоехидничать. Наверняка где-то там, в глубине его черной насквозь души, мелькало нечто сочувствующее, совестливое, но взывать к проблескам человечности было бы бессмысленно. Как и упирать на то, что, мол, было обещано. Обещать еще не жениться. На примере собственной фиктивной помолвки прекрасно познакомилась с правдивостью этой поговорки. Теперь, без защиты в лице опекуна жениха, мне предстояло увлекательное знакомство с домом Авари. И чуяло мое сердце, Матушка не от большой любви сбежала из-под отцовского, а мне, стало быть, дедовского крыла. Чего уж говорить обо всем, что я знала благодаря рассказам Рейсера и тетушки Цио. И как прикажете быть? А с другой стороны, чем бы мне эта свадьба помогла? Даже так не получила бы гарантированной защиты, ведь мужа запросто можно подвинуть. Странно, что при всех свободах, которые имели женщины в принципе, не только Магесса, подобный пережиток продолжал диктовать правила. И ведь вольности вполне позволялись. Многие уже давно закрывали глаза на обязательное нахождение рядом опекуна или любого другого родственника мужского пола, считая это своеобразной данью традициям и нормы этикета, а не каким-то законом. Вот только когда нужно было, за эту нить еще дергали. Ничего. Лучше ответь. Ты с помощью чаши хотел снять проклятие? Изучая ногти, как бы невзначай спросила я. Догадку стоило или подтвердить, или опровергнуть. Допустим. Уклончиво ответил Кирино, на что я тяжело вздохнула. А так надеялась, что связанные с проклятием проблемы скоро исчезнут. Но теперь, помимо необходимости быть всегда начеку рядом с дедом, придется вместе с тем как-то совмещать регулярные убийства или прятать осколки зеркала. Пока что я смутно представляла, что же меня вообще ждало, и уж лучше не забивать голову попытками предположить все от самого страшного до самого безобидного, чем трястись в панике. Лжец. И не стыдно? Вопрос был чисто риторический. И так понятно, что ни капельки. Ты сама чуть ли не со слезами на глазах молила убедить остаться. Пожал плечами он. Я нашел для тебя причину. Ах, то есть это он так мои желания выполнять начал? Вот только не вяжется ничего. Прорал Хейрт, и спасение от проклятия он заикаться намного раньше начал, чем я сорвалась и выплеснула на него все свое негодование. «Не ты ли хотел, чтобы я не мешалась под рукой?» Подражая его холодно-колкому тону, криво усмехнулась и приподняла брови в вопросе. «Не ты ли хотела, чтобы я предоставил шанс проявить себя?» Передразнивая, он поднялся из кресла и навис надо мной. Жаль только, что подобные попытки устрашить уже не действовали. Сколько руки не скрещивай, сколько не хмурься, а страшнее той магии подчинения уже ничего не будет. И использовать ее он пока не собирался. «Я тебя не понимаю», — покачала головой и спокойно глянула на него снизу вверх. «Я же обещал быть с тобой честным и открытым». «Да, и не один раз». «Мне не нравится, что ты суешь нос в мои дела». Кирино забрал обе чаши, аккуратно завернул их в плотный кусок ткани и спрятал в одну из своих сумок с магическими принадлежностями. «Эти дела наши, смею тебе напомнить. Ты хочешь, чтобы я участвовала в происходящем, но при этом не интересовалась тем, что происходит? Или что? Зачем тогда было говорить, что будешь отвечать на вопросы, не станешь использовать?» Необходимость вновь и вновь напоминать о себе и продавливать нежелание Кира кого-то посвящать в планы сильно выматывала. И то, как он опять увиливал и не торопился рассказывать хоть что-то, как до этого. Неужели ему удавалось как-то не показывать в ауре эмоции, скрыть что-то, что я не до конца понимала? «Я хочу, чтобы ты держалась подальше от того, что тебя не касается». «Это...» — ткнула в сторону спрятанных чаш. «Напрямую меня касается. Да и в принципе, все, в чем замешан ты, меня касается точно так же. Одна предназначена моему отцу. Кому вторая?» «Рассеру». Как-то слишком легко и быстро сказал он. Когда дело касалось проклятия и чаши, Кирино пытался увильнуть. Сначала ответил вопросом на вопрос, потом уклончиво. И ведь не врал, но и прямо говорить не говорил. Раньше бы я дала себя обмануть. Вернее, стала бы сама крутиться в бесконечных предположениях, догадках, считая, что права, при этом не получив доказательств своей правоты. На этой моей черте Кир и выиграл, выдавая информацию точно выверенными порциями. Такими, чтобы голова болела от размышлений и тщетных попыток связать все воедино, уже ничего не хотелось, и проще было плыть по течению, довольствоваться теми подачками, что мне время от времени кидали. Кто бы мог подумать, что моей проблемой станет не недостаток каких-то значимых фактов, а излишнее додумывание. Все иногда допускают ошибки. Я решила выстрелить наугад, и, судя по чуть ли не метавшему молнии взглядом Киру, попала в цель. Не стоит так убиваться из-за этого. Не становись как Таши. Тебе это совершенно не к лицу. Быстро понял он, кого я постаралась изобразить. Я просчитался. Довольно? Нет. Пожала плечами. Мы ведь с тобой в одной лодке. Да и ты признаешь свой просчет только для того, чтобы я скорее отцепилась. Рад, что мы достигли такого понимания. Кирино расплылся в ядовитой улыбке, а я без труда разобрала настолько жирный намек выметаться как можно скорее. И потому не заставила его долго ждать, молча встала и направилась к дверям. «У тебя не может не быть запасного плана». Уже у выхода бросила я через плечо последнюю порцию яда, чувствуя небывалое успокоение и облегчение. Увы, избавиться от метки в ближайшее время не получится. Однако по этому поводу я не расстраивалась. Все равно никаких гарантий, кроме честного слова, услышано не было. Тем не менее, в заклинаниях поднатаскали. Общий принцип объяснили и даже рассказали, как действовало проклятие. Так что какую-никакую, а победу в карман положить удалось. И стало понятно, что проблема не столько в способе, сколько в недостатке энергии. Даже если собрать с десяток владеющих и все запасы костей Ксарши, что у нас были, этого недостаточно. Но ничего не мешало прибегнуть к человеческому жертвоприношению, чтобы был подходящий источник. Проклятие и так требовало собирать кровавую жатву. И в чем проблема использовать чью-то жизнь, не подкармливая проклятие, а с целью разрушить его? Почему Кирино почти всерьез предлагал убить несколько солдат, чтобы переместить нас из топи пространственным переходом, однако здесь нет? В его же интересах быстрее избавиться от меня, а я не отстану, пока расхаживаю с дурацкой меткой на руке. Неужели и правда нужна ему для чего-то? Или человеческое жертвоприношение здесь не подходило? Где тогда искать что-то, способное дать необходимое количество магии? В раздумьях ноги сами принесли меня к лестнице. Снизу доносились восторженные аплодисменты, смех и свист. Кто-то топал или стучал посудой по столу, но даже это не мешало мелодичному голосу Летиса продираться через шум и чисто держать ноту. Песня ввинчивалась в общий гвалт, выделяясь на его фоне, и звучала стройно, звонко и светло, несмотря на то, какой похабной, видимо, в угоду собравшейся публике, она была. «Не смейся, парнишка, целуй ее всю! Коль рыжая дева попалась в саду, скорее хватай ее за...» Слушатели наперебой кинулись предлагать различные части тела, не всегда в рифму, воспользовавшись короткой паузой, что предоставил бард. И длинную косу вместе со стройную талию были самыми приличными вариантами. От всего остального почувствовала веселье вперемешку со смущением. Во время экспедиции солдаты явно держали себя в рамках приличия рядом с юной сеньоритой. Да и если так подумать, все неприличные слова я знала или потому, что подслушала, или из-за случайной ругани, которая вырывалась из уст Брика и Санри, привыкших разговаривать в подобном ключе. Когда рядом оказывались Таша или Ио, им всегда прилетало. Не так давно еще выяснилось, что и Кирино не брезгует крепкими словечками, особенно когда доводили до белого коления. «Нет средства верней, ежели всерьез, не дурачись!» После куплета про то, как именно и куда следовало целовать девушек, продолжил Летис. «Хватай и крепко, смелей, смелей! Хватать и целовать скиля сыновей, рыжих парней, огненных, медных и веснушчатых! Так хватай и целуй! Гляди-ка, я рыжий! Хватай и целуй на удачу!» Помимо веселых переливов лютни, слышны были надрывные трели жалейки, бряцанье бубна и плач гадулки. Когда после выступления цирка на балу весеннего цветка мне захотелось научиться на чем-то играть, я какое-то время изучала инструменты, всматривалась, вслушивалась в звучание, но так и не нашла то, что отозвалось бы, что тянуло бы взять в руки и попробовать. Наверное, приятнее все же было слушать со стороны, с замиранием сердца представлять, что вот это мои пальцы порхают над струнами или клавишами, что это я с улыбкой закрываю глаза и позволяю музыке вести за собой. Последнее, впрочем, было возможно и так. Не обязательно являться музыкантом, чтобы ощущать трепетное волнение. Печально, что шкатулки, которые удобно брать в дорогу, способны воспроизводить только одну мелодию. Может, все-таки поговорить с Летисом еще раз? Не так уж и плоха компания барда, если он чаще будет играть, чем болтать и нести несусветную чушь. Я не решилась спускаться в зал. Села на верхних ступеньках и с тоской стала вспоминать вечер знакомства с Квилем. Тогда все казалось затянувшимся кошмаром. Еще верилось, вернусь в штольни и забуду случившееся как страшный сон. И тогда же все полетело кувырком, когда ночью на нас с отцом напали тени и пришлось бежать, нестись через весь город, сбивая пятки в кровь. Колотящееся сердце в груди, страх потерять тогда еще Раджетти, смерть, которую я увидела в ауре. Та ночь и стала первым надломом, потому что похищение, зачарованный лес, приконченный собственными руками насильник — все это было покрыто зыбким туманом. Все это до сих пор ощущалось как что-то ненастоящее. То ли магия Кирино сделала свое, то ли я была слишком напугана и никак не могла принять, что была там. В момент, когда прыгнула в окно по приказу Грасса, когда отчаянно цеплялась пальцами за скользкое дерево, когда рядом в крышу сарая воткнулась огненная стрела, все было слишком настоящим. Да и потом. Стоило погрузиться в воспоминания, начинало мелко трясти. Вот только если раньше я была уверена от страха, сейчас было что-то незнакомое, сродни жажде, просыпающейся каждый раз, когда рукоять серпа трепетала под пальцами. Обняла колени и ткнулась в них лбом. Граница страха отодвинулась. Я была в разы сильнее и опытнее старой себя, той, которая жалась к спасшему ее чародею, которая хвостиком носилась за мэтром, которая слепо вверяла свою жизнь в руки магистра Таэда. Постоянные метания, ожидания подачек и помощи — все это нужно было оставить в прошлом и придумать свой собственный план. Но для начала все-таки заручиться поддержкой Летиса, которую наглый бард так страстно пытался всучить в прошлый раз. Еще тогда я догадывалась, что он далеко не так прост, каким пытался казаться, несмотря на глупую шутку про запертого в человеческом теле дракона. А может... может, и не шутка? Если противостоять предстояло самой богине смерти, так почему бы и мифическим драконам не существовать? Не зря ли я отмахивалась от возможности услышать очередную неправдоподобную сказочку, вполне способную быть истиной? Ночи гнева веры теперь не было. С заваренной кашей без копания в древней истории не справиться. А еще нужно решить, насколько целесообразно мне отправляться под крыло деда. Даже если там не так уж и опасно, даже если это необходимо для общего плана, мне самой оно принесет пользу. Лига могла знать про проклятие куда больше. Значит, польза есть. Синьорита Аше. Легкого касания волос стало достаточно, чтобы я дернулась назад, уперлась руками в ступени и со всего маху двинула ногами по тому, кто имел неосторожность подойти столь близко. Взвинченные до предела нервы дали о себе знать. Не зря что Ио, что Таши столько бились со мной на тренировках, чтобы тело в такие моменты действовало раньше головы. Показалось странным, что я не расслышала шагов. Совсем. Однако, в такой шумной обстановке, да еще и погрузившись в свои мысли, люди в зале затихли. В повисшем молчании тихий, болезненный стон кубарем скатившегося с лестницы Летиса прозвучал еще трагичнее, и мне стало стыдно. Хоть сквозь землю проваливайся. Одно дело — разбираться подобным образом с тем, кто способен дать сдачи, а тут — нежный человек искусства, у которого сейчас и телохранителя-то нет. «Это было великолепно!» Сев с поднятыми над головой руками, рассмеялся Барт. Обстановка мигом разрядилась, когда ему вторил хозяин постоялого двора и еще несколько гостей. Испытывая вино, я в два прыжка спустилась вниз и помогла ему подняться. Летис выглядел счастливым и довольным, словно подобной реакции он от меня и добивался или каким-то образом догадался, о чем я думала. Врен поделился со мной, что однажды вы уже пропустили мое выступление в этом чудесном месте, и потому я взял на себя смелость пригласить вас составить нам компанию. Не дав вставить хоть слово, Барт перехватил мою ладонь, которую все еще сжимал, и мягко коснулся губами. «Однако не ожидал столкнуться с вами на лестнице и получить подобный отпор. Скажите, сеньорита, я зря вас потревожил? Вам хотелось побыть в одиночестве?» На самом деле я и не рассчитывала, что Летис будет выступать в этот же вечер, но в желании Барда привлечь всеобщее внимание не сомневалась. И теперь понимала, почему Кирино поспешил спрятаться в комнате. Выдернув руку из цепких пальцев, я натянуто улыбнулась. Ровно так, чтобы до Барда дошло, насколько мне неприятно выяснять с ним отношения на глазах у стольких людей. По ощущениям, в зал набилась добрая половина города. Духота, смешанная с запахами еды и выпивки, неудивительно, что Ио, которую я заметила здесь же, мельком оглядевшись, заняла место у окна. И как у самого Летиса не кружилась голова? Ответить мне так и не дали. Изменившись в лице, Летис зажал мне рот, приложил палец к своим губам и уставился в сторону двери. Спустя несколько долгих мгновений раздался колокольный звон, сигнализирующий об опасности в городе или под его стенами. До этого никогда не слышала, чтобы колокол, который чаще всего располагали в башнях близ ратуш, звонил ни по праздникам, ни в штольнях, ни где бы то ни было еще. Да и что такого могло приключиться? Дверь постоялого двора распахнулась от мощного пинка и с грохотом впечаталась в стену. Залетевший внутрь Брик мигом разглядел среди всех знакомое лицо, пихнул перепуганную Талисию в сторону наставницы и метнулся к нам с Летисом. «Где этот сучий сын?» — гортанно прорычал Ри. Поняв по моему взгляду, что наверху, отпихнул в сторону и ринулся туда. На миг мне показалось все. Кирино где-то заигрался, у рыжего кончилось терпение, и теперь хмырю не сдобровать. «Да что случилось?» — крикнула в спину другу, и, услышав нечленораздельное ругательство сквозь громкий стук в дверь комнаты Кира, поняла — стряслось что-то, с чем мог помочь только Кирино или другой компетентный маг. Иначе бы Брик не стучался бы, пытаясь сохранить остатки приличия, а попросту проломил дверь своей медвежьей силой. Демоны или чародейская хворь?